Сила монашеской молитвы. Ниже скита святого Василия, там, где дорога, идущая от Великой Лавры, поворачивает к скиту святой Анны, жил некогда один монах, отец Ефрем из Великой Лавры, у которого было послушание присматривать за козлами, которых в монастыре брали для откармливания. Однажды на Масленицу, перед Великой Четыридесятницей, в полнолуние этот монах творил молитву под четком. И вот он слышит шум толпы, не очень громкий, только вздохи. Ох, ох. «Это, наверное, приезжие гуляют», — подумал отец Ефрем. Выходит он на освещенное луной место, и что же предстает его взору? Приблизительно 300 бесов с беспокойством чего-то ожидают. Главный среди них говорит: «Смотрите, один тощий монах уже несколько дней задерживает нашу фалангу и не позволяет нам пойти сейчас в мир кутить и веселиться».